Они подняли бокалы. Смеясь, Дун Сучжу шутливо обняла мужа и поднесла стакан к губам. Четвертый мастер тоже тепло улыбнулся. Ведя себя так, словно это была их брачная ночь, муж и жена залпом выпили бокалы. Когда им в горло вылилась жидкость мириады лекарств, они облизали губы и стали осторожно наслаждаться ее вкусом. Целебная жидкость была невероятно ароматной, а вкус ее был таким восхитительным, что они не могли не восхититься умом сына. Послевкусие было просто изумительным. Глядя друг на друга, четвертый мастер семьи Яна и его жена как раз собирались высказать мнение об эликсире, как их лица вдруг резко изменились. Оба лица стали кроваво-красными, а их истинная ци безумно разбухла. Из их животов вырвалось пугающее количество энергии. На их лицах проступил шок, когда сильное давление, вырвавшееся из их тел, вмиг превратило в пыль всю мебель, что находилась рядом, а потом продырявило стены необузданными лезвиями истинной ци, которые оставляли на своем пути глубокие следы. Муж и жена без малейшего колебания сели и начали культивировать свои тайные искусства, отчаянно пытаясь сдержать огромное количество необработанной энергии, которая затопила их меридианы. Глава 398. Мятеж. Центральная столица, северный городской округ, таверна «Чистое небо». Одетый в голубые одежды Кайян, сложив руки за спиной, вошел внутрь. Несколько тучный торговец за стойкой сразу же широко улыбнулся и спросил: «Молодой лорд пришел, чтобы отдохнуть или поесть?» Внешность Кайяна была необычной, а приехал он на жеребце, ступающем по облакам, что привлекло внимание всех посетителей таверны. Естественно, у торговца был зоркий глаз, поэтому он понял, что это юноша высокого происхождения, и не посмел быть невнимательным. «Я ищу кое-кого», — равнодушно произнес Кайян, небрежно положив на прилавок зеленый бамбуковый жетон. Когда торговец увидел жетон, его лицо вдруг прониклось достоинством. Он быстро выбежал из-за стойки и прошептал: «Пожалуйста, молодой лорд, следуйте за мной». Убрав жетон, Кайян кивнул и последовал за торговцем в заднюю часть магазина. Хотя таверна «Чистое небо» вела обычные дела, они были всего лишь прикрытием, потому что истинным лицом таверны была банда бамбукового стебля. В центральной столице существовали не только 8 великих семей, были и бесчисленные силы, часть из которых работала на свету, а часть скрывалась в тени, но всех их поддерживали 8 великих семей, и эти силы занимались тем, что 8 великих семей находили для себя неловким. Банда бамбукового стебля была одной из этих сил, а по сравнению с другими силами была весьма небольшой. Пройдя через таверну, Кайян вышел в огромный двор, где тренировались культиваторы, либо один на один, либо группами по несколько человек. Осмотревшись, Кайян обнаружил, что люди это не очень сильные. Лучшие были на пике истинного элемента, многие до сих пор находились на уровне воссоединения, а некоторые были всего лишь на уровне трансформации ци. Почти все более-менее хорошие культиваторы центральной столицы работали на 8 великих семей, которые, конечно же, не набирали к себе кого попало. Кайяна это особо не волновало, но когда культиваторы увидели, что толстый торговец с почтением ведет Кайяна через двор, удивились, принявшись тихо перешептываться, и задались вопросом: кто же такой этот юноша? Миновав широкий двор, они вошли в большой зал. В передней части зала бдительно оглядывались немного раздраженные культиваторы. Когда перед ними предстали Кайян с толстым торговцем, к ним неизбежно повернулись взгляды стражников. Остановившись перед стражниками, торговец поспешно улыбнулся и сказал: «Четвертый мастер кое-кого прислал, пожалуйста, передайте секте». Один из культиваторов осмотрел Кайяна, нахмурил брови и спросил: «Почему я раньше его никогда не видел? Ты уверен, что его послал четвертый мастер?» Толстый торговец твердо кивнул. Естественно, у него при себе жетон четвертого мастера. Больше не задавая никаких вопросов, человек кивнул и сказал: «Подождите минутку». Не говоря ни слова, стражник развернулся и удалился в зал. Вернувшись, он сказал Кайяну: «Мастер секты сказал, что сначала ты должен отдохнуть в таверне, а когда он покончит с обсуждением некоторых вопросов, он выйдет к тебе». Кайян нахмурился, он не ожидал, что банда окажется такой закрытой. Это было интересно. Кажется, в зале ссорились. Раздавались голоса людей, которые кричали достаточно громко, чтобы их было слышно снаружи. Кайян призвал божественное чутье, не только для того, чтобы понять, о чем эти люди говорят, но и чтобы оценить ситуацию. Выражение его лица стало холодным, и он, не сдержавшись, фыркнул. «Молодой лорд, может, вы хотите вернуться в таверну?» – осторожно предложил толстый торговец. «Не надо, я пошел», – покачал головой Кайян и направился в зал. «Пожалуйста, подожди», – попытался остановить его стражник, который только что с ним говорил, но тут же обнаружил, что летит по воздуху. Перед ним взорвалась палящая жаром истинная ци, которая затопила его меридианы, и он потерял сознание даже до того, как приземлился. Культиваторы, стоящие перед главным залом, глухо рухнули на пол, и не успел торговец оправиться от шока, как Кайян уже подошел к входной двери. Запертые двери с треском открылись, и Кайян непринужденно вошел в зал. За большим столом сидели с десяток культиваторов, и у всех на лицах было мрачное выражение. Кажется, спорили они довольно сурово, потому что у некоторых даже нестабильно циркулировала истинная ци. Взгляд Кайяна остановился на человеке, который сидел во главе стола. У него было любезное выражение лица, а одет он был, как ученый, кажется, у него был характер спокойного зрелого человека с зорким взглядом. Однако его брови хмурились, а в глазах виднелись слабые следы печали и беспомощности. Мастер банды бамбукового стебля, Пан Чи, трудно было связать его имя с его же юрким характером. П.П. Имя с китайского переводится как «невероятно опаздывающий». Естественно, распахнув двери, Кайян потревожил людей, которые жестоко спорили, и они немедленно прекратили это, удивленно посмотрев на нахального юношу, а некоторые даже недовольно нахмурились. Но многие культиваторы держались с достоинством, потому что прекрасно понимали, что Кайяна послал Ян Инфэн. Пан Чи быстро встал, махнул рукой толстому торговцу, чтобы тот ушел, а потом заставил себя улыбнуться, сложил ладони и спросил: «Могу ли я узнать имя молодого лорда?» Кайян из семьи Ян. Услышав это, они задрожали от шока. Они думали, что этот юноша всего лишь посланник Ян Инфэна. Именно так Ян Инфэн связывался с бандой бамбукового стебля, когда у него были к ним поручения. Но как только Кайян назвал свое имя, все поняли, что ситуация обстоит совсем не так, как они думали. Видимо, этот юноша был одним из молодых лордов, которые недавно вернулись в семью Ян. По всей вероятности, он был сыном четвертого мастера семьи Ян. Признав необычность Кайяна, все поспешно встали, а Пан Чи вышел вперед и с почтением поклонился. «Пан Чи из банды бамбукового стебля не знал, что к нам придет молодой лорд, и не подготовил надлежащую встречу. Тысячу извинений, молодой лорд, тысячу извинения, молодой лорд!» В унисон закричали все остальные. «Неважно!» Небрежно махнул рукой Кайян, явно не беспокоясь. Пан Чи не сдержал вздох облегчения. Не зная личности Кайяна, он попросил его подождать в таверне. Если бы молодой лорд оскорбился и обвинил Пан Чи, возможно, он не смог бы увидеть рассвет. По спине Пан Чи стекал пот, про себя он благодарил небеса за милосердие. «Пожалуйста, садитесь, молодой лорд!» Быстро махнул рукой Пан Чи. Кивнув, Кайян пошел прямо к его месту и без малейшего колебания его занял. Будучи не в силах скрыть напряжение, Пан Чи отошел в сторону, а остальные остались стоять на месте, неловко переглядываясь друг с другом. Они никогда не общались ни с одним отпрыском семьи Ян, естественно, они ощущали некое психологическое давление. К тому же, никто из них не знал, зачем Кайян пришел. Думая о ссоре, которая недавно произошла, некоторые слабо вытирали со лба холодный пот. Кайян схватил ароматный плод, откинулся на спинку стула и закинул ноги на стол, приняв удобную позу. Словно он не ведал этикета, его поведение ничем не отличалось от поведения хулигана. Завидев его манеру, все в зале вдруг немного расслабились. Их происхождение было весьма неблагородным, и когда Кайян стал вести себя так небрежно, невидимое давление, которое они ощущали, несколько уменьшилось. Неплохо, сделав несколько укусов, Кайян бросил ополовиненный плод на стол, поднял взгляд на всех и махнул: «Садитесь». Все рефлекторно посмотрели на Пан Чи, и тот кивнул, молча приказав всем сесть. Сдержанно кашлянув, Пан Чи осторожно спросил: «Этот скромный слуга посмеет спросить, молодой лорд навестил мою банду по просьбе четвертого мастера?» «Нет», — покачал головой Кайян, — «я пришел развлечься, и вам не нужно волноваться обо мне. Кажется, вы обсуждали что-то важное. Продолжайте, я просто посижу и послушаю». Окинув толпу взглядом, Кайян усмехнулся. Люди опустили глаза и замолчали. Пан Чи неловко улыбнулся и произнес: «Это всего лишь тривиальные разногласия. Боюсь, если молодой лорд останется, ему будет очень скучно. Может быть, молодой лорд хочет вернуться в таверну? Ерунда, продолжайте, небрежно отверг Кайян его предложение. В лице Пан Чи проступила горечь, потому что он не ожидал, что с молодым лордом семьи Ян будет так трудно справиться. Вдруг Кайян сел прямо и снова улыбнулся. Точно, точно, когда я был снаружи, мне показалось, что я слышал слова семьи Хо. Что именно вы обсуждали? Откровенно говоря, я столько лет не был в центральной столице, поэтому плохо информирован о текущих событиях. Меня очень интересует эта семья Хо. Услышав слова Кайяна, все в зале панически побледнели. Все боятся сказать, тон Кайяна резко стал глухим, а взгляд холодным. Молодой лорд, на самом деле произошло, быстро заговорил Пан Чи. Он понял, что молодой лорд семьи Ян что-то услышал, иначе не стал бы вести себя так агрессивно. Однако не успел Пан Чи договорить, как Кайян принял меры. Его истинная ци дрогнула, а зал вдруг наполнился кроваво-красными цветочными лепестками. Острые лепестки испускали холодную смертоносную ауру, которая мгновенно обрушилась на четырех человек, которые были в комнате. Три из четырех даже не успели ответить, потому что их окутали лепестки кровавой бегонии, их тела немедля покрылись сотнями порезов, и они издали жалкие крики. Избежать атаки удалось лишь эксперту первой ступени бессмертного вознесения, но не успел он выбежать из зала, как перед ним возник кроваво-красный меч из ци. С грохотом зал вдруг наполнился потоком циркулирующей истинной ци, которая быстро впала в беспорядок. Человек принял удар меча, и его лицо стало разноцветным, видимо, ему было очень больно. Сразу же осознав ужасающую силу и беспощадность Кайяна, он повернулся к двери, не желая здесь задерживаться, и изо всех сил побежал. Но не успел он добраться до выхода, как ему преградили путь кроваво-красные лепестки, а в следующий миг кровавая бегония вновь продемонстрировала свою мощь. Нахмурившись, человек поспешно отступил. Внезапно по воздуху пронесся фиолетовый луч и ударил человека в лоб, заполнив его море знаний невыносимой болью, отчего он упал на пол неподалеку от Кайяна. Держа в руке алый меч, Кайян встал и неподвижно замер на месте. Перед лицом удара тело культиватора бессмертного вознесения оказалось ничем не лучше тонкого листа бумаги. Когда Кайян вытащил меч из его тела, из раны хлынула кровь, а эксперт первой ступени бессмертного вознесения обмяк и упал на пол. Обведя взглядом оставшихся людей, Кайян холодным голосом спросил: «Берите взятки от семьи Хо, за эти деньги вам придется заплатить своей жизнью». Заслышав открытую угрозу, все в комнате побледнели. Пан Чи уставился на Кайяна с ужасом, взгляд его яростно дрожал, а позвоночник пронзило ледяным холодом. Глава 399. Так мало, все убитые, если не считать эксперта первой ступени бессмертного вознесения, были культиваторами восьмого уровня истинного элемента. В центральной столице такой уровень не был чем-то значительным, однако для банды бамбукового стебля он был почти мастерством. Собравшиеся тут люди были слишком скромного происхождения, им не хватало тайных искусств и боевых техник, и достичь этого уровня им было нелегко. Однако эти люди в один миг погибли. Всем стала очевидна холодная, решительная безжалостность сына четвертого мастера семьи Ян. Все в зале изменились в лице, они с ужасом смотрели на Кайяна, а сердца их были полны страха. Лишь теперь они по-настоящему осознали господство восьми великих семей. Пан Чи был на втором уровне бессмертного вознесения, но он понимал, что он не смог бы убить этих четверых людей так же быстро, как это сделал Кайян. Не означало ли это, что если бы они сейчас сражались, он даже не смог бы стать ему равным противником? Какой пугающий юноша! Разве юноша, достигший седьмого уровня истинного элемента, может обладать такой страшной боевой мощью? Кто еще хочет подчиниться семье Хо? Я не против и его выгнать. Прищурился Кайян и спокойно оглядел всех, кто был в зале. Мо, молодой лорд, этот покорный слуга просит вас проявить милосердие. Подбирал слова Пан Чи, а его голос дрожал. Четыре человека, решившие подчиниться семье Хо, погибли от чужой руки, а остальные были категорически против этого и хотели всего лишь обсудить текущую ситуацию в центральной столице. Пан Чи не на шутку боялся, что в гневе Кайян убьет даже невинных. Однако, этот молодой лорд лишь недавно оказался у дверей зала. Как он мог так быстро узнать, что эти четыре человека мыслили, как предатели? Техники этого молодого лорда были непостижимыми. Отказавшись от намерения убивать, Кайян мягко кивнул, убрал два своих артефакта и медленно сел. Видя это, остальные не сдержали вздох облегчения. Пан Чи вытер со лба холодный пот, выскочил на улицу и закричал. Скоро прибежал стражник, сложил ладони и спросил, чего пожелает мастер. «Унеси этих неблагодарных ублюдков и похорони их», — указал на 4 трупа Пан Чи. Стражник заглянул внутрь, но стоило ему увидеть кровавое зрелище, как лицо его сразу побледнело. Торопливо выбежав, он позвал помощников, которые с дрожью в руках вытащили наружу пока еще теплые тела. В зале повис густой запах крови. Все неловко вздыхали, ожидая, пока Кайян заговорит. «С сегодняшнего дня банда бамбукового стебля подчиняется мне», — произнес Кайян бесцеремонным, легким и непринужденным тоном. «У кого-нибудь есть возражения?» «Ни у кого. Банда – сила 4-го мастера, а молодой лорд – сын 4-го мастера, и этот покорный слуга готов следовать приказам молодого лорда», — быстро произнес Пан Чи. «Хорошо, тогда расскажите мне про ситуацию в семье Хо». Будучи снаружи, Кайян услышал лишь отрывки фраз и не понял цельной картины. Собравшись с мыслями, Пан Чи честно изложил содержание спора. Семья Хо тоже была одной из 8 великих семей центральной столицы и, конечно же, поддерживала ряд враждебных сил. Не семья Хо пожелала, чтобы банда подчинилась им, а одна из их вассальных сил. Эта сила обещала много преимуществ, чем и подкупила главных участников банды, и теперь они стали проблемой. Многие, включая Пан Чи, не хотели предавать Ян Инфена, однако 4 главных члена банды с этим не соглашались. Люди стремятся к высотам, как вода стремится в море. Хотя 4-й мастер семьи Ян поддерживал банду, они уже долгие годы не видели лица Ян Инфена, поэтому, конечно же, не питали к нему сильной преданности. Искушение было неизбежным. Более того, даже если бы они предали Ян Инфена, возможно, он не стал бы их преследовать. Но если бы они отказались от оливковой ветви, протянутой семьей Хо, это могло привести к беде. Очевидно, эти 4 не очень-то сопротивлялись семье Хо, думая лишь о поиске лучших перспектив. Однако теперь они были убиты, и никто по этому поводу, само собой, шум не поднимал. Выслушав Пан Чи, Кайян убедился, что тот ничего не скрывает и не пытается его обмануть, и кивнул. Замолчав, Пан Чи больше ничего не говорил, а остальные нерешительно смотрели на Кайяна, видимо, ожидая инструкций. Долго висело безмолвие, пока Кайян наконец не произнес. «Добираясь сюда, я хотел искренне к вам отнестись и заслужить ваше уважение, но теперь у меня нет ни времени, ни желания. Скоро я буду участвовать в войне за наследство. Если вы последуете за мной, то сможете тоже принять в ней участие. Это шанс и азартная игра, вы все должны прекрасно понимать, вы ведь уже не дети». Все кивнули, потому что собравшимся было больше 30. Ребенком здесь можно было счесть только Кайяна, и разговор неумолимо вселял в них чувство неловкости. «Я предлагаю вам выбор. Если вы не хотите участвовать в войне, можете уйти прямо сейчас, и я не буду вас преследовать, но такая возможность дается только один раз. Если вы не собираетесь этого делать, то уходите сейчас же, но больше у вас такого шанса не будет». Замолчав, Кайян стал ждать. Все переглядывались друг с другом. Откровенная речь Кайяна была за пределами их ожиданий, тем более, что у них на глазах он убил 4 человек, и они поняли, что молодой лорд семьи Ян, невероятно решительный человек, который даже дышал с какой-то целью. Никто не смел встать и уйти. Наконец Пан Чи улыбнулся и сказал: «Хотя многим из нас никогда не удавалось встретиться с 4-м мастером, мы много лет прятались в тени его фигуры, и все, что у нас есть, мы получили лишь благодаря ему. И раз молодой лорд в нас нуждается, мы, конечно же, готовы служить». Его слова не были ни холодными, ни горячими. Видимо, он не до конца понимал Кайяна. И Кайян прекрасно это понимал, однако у него не было ни времени, ни желания очаровывать банду бамбукового стебля, как он делал с кровавыми воинами. Кивнув, Кайян энергично усмехнулся. «Могу сказать вам, что если вы последуете за мной, не факт, что вы хорошо кончите, но если вы за мной не последуете, ваше будущее определенно будет плохим». Завидев его демоническую улыбку, все вдруг ощутили, как у них мурашки бегут по спине. Все немедленно встали и в унисон сказали: «Мы готовы служить молодому лорду». Если бы они не знали, как ответить на прямую угрозу Кайяна, они были бы даже хуже дураков. «Хорошо, садитесь», — опасно улыбнулся Кайян. «Ты тоже садись, Пан Чи». «Есть». Пан Чи вытер со лба холодный пот и подумал, что по характеру молодой лорд и четвертый мастер были полными противоположностями. «Сколько в банде человек?» – спросил Кайян. «Сейчас примерно 600, молодой лорд». 600 человек», – нахмурился Кайян, хотя число было скромным, но не жалким. «А что насчет их сил?» Пан Чи неловко улыбнулся и ответил. «Многие, культиваторы воссоединения, а примерно 30% достигли уровня истинного элемента. Что касается экспертов бессмертного вознесения, то нас всего трое, но теперь только один. Одного из экспертов бессмертного вознесения Кайян только что убил, и оставалось лишь двое. Один был на первом уровне, а второй – на втором, и это были весьма жалкие силы. Однако Кайян не показал признаков разочарования. Банда нужна была ему не для того, чтобы увеличить его боевую мощь. В центральной столице сейчас все 600 человек, да, если нужно, я могу сейчас же их мобилизовать», – кивнул Пан Чи. «Позови 200 человек, мне нужно, чтобы они раскрыли местонахождение группы людей». «Да, молодой лорд». Кайян попросил Пан Чи записать внешние приметы Суяни и других главных членов высшего небесного павильона. К тому же, найти еще 50 человек пошустрее, которые будут гонцами. Пусть они приготовятся, как только смогут. Есть. Пан Чи не понимал, зачем Кайяну столько гонцов, но раз ему сказали их найти, ему оставалось лишь повиноваться. «Кстати, каков основной бизнес банды?» – спросил Кайян. Пан Чи неловко улыбнулся. «Основной бизнес банды – таверны, гостиницы, чайные и рестораны. Часто члены банды находят работу в городе. И сколько у вас в резерве денег?» Смутившись от такого вопроса, Пан Чин помедлил и ответил. «Прямо сейчас у банды примерно 500 тысяч серебром. Так мало?» – оторопел Кайян. Все в зале покраснели, и Пан Чи с неохотой ответил. «В центральной столице нелегко заработать на жизнь. Влияние восьми великих семей было слишком сильным. Тайные силы, имеющие могущественных покровителей, часто получали лучшую работу и даже щедрое вознаграждение. Несмотря на то, что банду поддерживал Ян Инфэн, четвертый мастер семьи Ян, его статус в семье был не самым высоким, а в последние годы он постоянно искал алхимиков и целителей, которые могли вылечить его темные раны и поглощали большую часть его доходов. Он не мог предложить банде много денег и ресурсов. Неудивительно, что семья Хо покорила четырех главных членов банды. Поняв это, Кайян достал мешочек серебряных монет и протянул его Пан Чи. «Возьмите пока это». Глядя на кошель с серебряными монетами, собравшиеся тяжело задышали. Здесь было как минимум несколько миллионов серебром, их молодой лорд оказался крайне щедрым. Пан Чи на миг замер, но не отказался и поблагодарил Кайяна. Глядя на него, Кайян слабо улыбнулся. «А пока делайте то, о чем я попросил. Скоро я приду с новыми инструкциями». Сказав это, Кайян встал и вышел. Все в зале быстро встали и почтительно с ним попрощались. Когда Кайян ушел, члены банды переглянулись. «Мастер, сколько денег нам дал молодой лорд?» Наконец не удержался кто-то. Внимательно посчитав, Пан Чи произнес. 3 миллиона. Естественно, это были деньги, которые Кайяну подарил Лулян, а теперь они стали деньгами банды бамбукового стебля. Раздались резкие вздохи, и люди в зале закричали. Сын четвертого мастера намного опережает четвертого мастера. Да уж, хотя молодой лорд безжалостный, грубоватый и прямой, он уж точно не злой человек. Судя по всему, он очень даже щедрый. Пан Чи спокойно сказал, когда мы взяли деньги, у нас уже не может быть предательских мыслей. Не забывайте, что наш новый молодой лорд не стесняется убивать. Внезапно задрожав, все мрачно кивнули, ведь они помнили, как у них на глазах умерли 4 их бывших товарища. Глава 400. Встреча братьев. Кайян не ожидал от банды бамбукового стебля слишком многого, он лишь попросил их о разведке и передаче информации. Не были преувеличением слова, что банда это бесполезный сброд, который может уничтожить любой маломальски хороший эксперт. Если бы не их особые знания, Кайян не кинул бы на них второй взгляд. Приняв огромную сумму денег, Пан Чи выразил свою преданность, и Кайян, конечно же, это понял. Выйдя из таверны «Чистое небо», Кайян сел на своего жеребца и направился домой. На полпути он вдруг услышал, как его зовет кто-то сверху. Посмотрев туда, откуда донесся голос, Кайян наконец заметил окно, что было на втором этаже ресторана. Оттуда улыбался и махал его брат Ян Чжао. «Иди сюда, братец Ян». Кайян нахмурился, потому что не ожидал встретить тут своего брата, но причин отказываться у него не было, так что он спрыгнул с жеребца, ступающего по облакам и направился в ресторан. Когда Кайян поднялся на второй этаж и вошел в отдельную комнату, где сидел Ян Чжао, его сразу же встретили несколько колких взглядов. Второй брат вежливо поприветствовал его Кайян, быстро оглядываясь и поражаясь увиденному. Хотя многие собравшиеся были ему незнакомы, однако Кайян понял, что эти молодые лорды и молодые госпожи весьма высокого происхождения. «Давай, давай, заходи», с энтузиазмом потянул его за руку Ян Чжао, указывая на юношу, что сидел на другом конце стола, улыбался и чесал подбородок. «Ты помнишь, кто это?» Присмотревшись, Кайян улыбнулся. «Пятый брат». Ян Кан был кровным братом Ян Чжао и, естественно, Кайян узнал пятого брата, но он не ожидал, что тот вернется в центральную столицу так быстро. Ян Кан посмотрел на Кайяна, но не сказал ни слова, лишь кивнул, а выражение его лица осталось не холодным, не горячим. Встреча братьев не должна была быть такой скучной. Конечно же, Кайян ничего не сказал в ответ, потому что его окатили очевидным презрением. Все остальные смотрели на Кайяна игриво, словно им нравилось наблюдать за его взволнованным и смущенным видом. Однако его равнодушное лицо вызвало у них разочарование. Ян Чжао совсем не замечал неловкой атмосферы и с энтузиазмом представлял Кайяна всем. Конечно же, все молодые люди оказались детьми восьми великих семей. Кан Чжан из семьи Кан, Гао Жан Фэн из семьи Гао, Е Синжу из семьи Е. Эти трое были лидерами молодого поколения своих семей. Они беседовали с молодым лордом семьи Ян, и было очевидно, что они собираются участвовать в войне за наследство. Вот только до сих пор было неизвестно, чью они займут сторону. Когда приветствия утихли, все сели, и Ян Кан вдруг улыбнулся и уставился на Кайяна. «Я слышал, брат Кай, что ты провел в пруду преображение дракона всего полдня». Кайян кивнул. «Да, у меня возникли проблемы с моими навыками, и мне не было смысла оставаться». Ян Кан усмехнулся и пренебрежительно произнес. «Для тебя это уже неплохо, не так ли, пятерка?» Фыркнул Ян Чжао и сердито посмотрел на него, похлопав Кайяна по плечу и успокаивающе сказал. «Твой пятый брат всегда был таким прямолинейным, не обращая на него внимания. Пруд преображения дракона не такой волшебный, как говорится в слухах. Я пробыл там 4 дня, но никого толка от этого не было. Второй брат потрясающий», — поразился Ян Кан. «Я уже через 3 дня не вытерпел. Я слышала, что пруд семьи Ян не только очищает тело, но и проверяет способности, верно?» Е Синжу поджала губы в элегантной улыбке. Кан Чжань и Гао Жан Фэн тоже заинтересовались темой. Кан Чжань добавил: «Я тоже слышал, что чем дольше ты в нем находишься, тем лучше у тебя способности». Ян Чжао с неловкостью посмотрел на Кайяна и кивнул. «Ты говоришь верно, но на самом деле все не так просто. Никто не может знать наверняка, на что способен человек, и как это может проверить обычный пруд. Но чем меньше человек выдерживает, тем хуже его способности, и это так», — широко улыбнулся Ян Кан, уставившись на Кайяна. «Младшему Каю не стоит так волноваться. Я помню, что когда мы в последний раз виделись, ты вообще не мог культивировать, но я слышал, что ты достиг уровня истинного элемента. Для тебя это большое счастье, нужно уметь довольствоваться тем, что дано. Тебе тоже следует знать меру, не так ли, пятый брат?» — парировал Кайян. Ян Кан его позорил, как он мог не замечать такого очевидного факта. Кайян не был двоюродному брату ни другом, ни врагом, однако выслушивать суровые слова и завуалированное презрение было неприятно. Столкнувшись с такой провокацией, Кайян не удосужился проявить хотя бы каплю уважения. Кажется, Ян Кан немного удивился тому, что Кайян посмел ему ответить, а трое юнцов из восьми великих семей удивились еще сильнее. Они не ожидали, что младшие семьи Ян окажутся такими властными. Дернувшись, Ян Чжао рассмеялся. «Да ладно вам, хватит. Пруд преображения дракона всего лишь лужа воды, а лужа воды не может определить будущее моей семьи Ян так просто». «Действительно», — кивнул Кан Чжан и ухмыльнулся, — «все дети семьи Ян – дикие тигры. Последние несколько лет в центральной столице доминировали 7 наших семей, но теперь вернулись вы, и нам, кажется, придется сойти со сцены. Брат Кан слишком скромничает, центральная столица очень велика, а моя семья Ян не сможет поглотить ее полностью. В будущем она будет поделена между нами». Гао Жан Фэн вдруг нахмурил брови и спросил: «Сколько прямых потомков семьи Ян уже вернулось?» 4, быстро ответил Ян Чжао. «Кроме нас троих вернулся еще и 4-й брат Ян Синю, но в пути его серьезно ранили, чуть не убили. Сейчас старейшины пытаются вылечить его, но я не знаю, как сейчас обстоит дело». Кайян похолодел, а Ян Кан уродливо искривился. На обратном пути все они попали в засаду экспертов, но им повезло, и они благополучно вернулись, однако Ян Синю не удалось уйти невредимым. «Самое высокое дерево должно противостоять ветру», – беспомощно улыбнулся Ян Чжао, медленно качая головой, «но теперь семья послала еще больше экспертов, чтобы встретить остальных, и я думаю, что они уже не столкнутся с такими проблемами». Еще пришла новость, что скоро вернется старший брат Ян Вэй. «Возвращается старший брат?» – с тревогой спросил Ян Кан. Ян Чжао посмотрел на него с усмешкой. «Он вернется в центральную столицу через 6 дней». Внезапно взгляд Ян Кана стал горьким. Очевидно, возвращение Ян Вэя его немного обеспокоило. «Кажется, в центральной столице снова будет шумно», – смущенно улыбнулась Е Синжу. «Лю Цинья больше не будет одиноким. Хе-хе». Когда Е Синжу упомянула Лю Цинья, у всех на лицах, включая Ян Чжао, проступило достоинство. Лю Цинья из семьи Лю был лучшим молодым лордом центральной столицы. Хотя он был юношей, ходили слухи, что он достиг 3-го уровня бессмертного вознесения. Такие способности встречались реже, чем раз в 100 лет. Несомненно, Лю Циньян будет десятилетиями влиять на центральную столицу. Кто бы ни победит в войне за наследство, он останется в крупном выигрыше. Я надеюсь, что война начнется как можно скорее, чтобы мы увидели, каковы потомки семьи Ян в действии. Энергично улыбнулся Кан Чжань, наполнившись энтузиазмом. Ха-ха, братья и сестры, от души улыбнулся Ян Ежао. Я сделаю все возможное, чтобы не подвести вас. Гао Жан Фэн кивнул. Надеюсь, когда придет время, ты пощадишь нас, если мы окажемся на противоположных сторонах. Вскоре после окончания беседы Кай Ян встал и ушел. Глядя ему в спину, молодые лорды и молодая госпожа из 3 семей ощущали легкое удивление. Ян Чжао и Ян Кан не демонстрировали явных намерений, но все 3 понимали, что раз уж они сидят здесь, у них явно есть затаенные мысли. Еще они время от времени льстили, но Кай Ян оказался другим. За все время он не сказал ни слова о войне или чем-то связанном с ней. У него не было никаких идей на этот счет, это было высокомерие или уверенность. Или, может быть, он заведомо сдался. Троица нахмурила брови, задумавшись об этой загадке. Прочитав эмоции троицы по их лицам, Ян Кан презрительно фыркнул. «Второй брат, я не намеренно задевал 9-го брата, просто я не думаю, что люди вроде него должны участвовать в войне, он лишь опозорится». Ян Чжао посмеялся над его словами. «Пятый брат, ты не должен недооценивать нашего младшего брата, он определенно сыграет какое-то значение». «Значение? Как это понимать? Не вижу ничего значительного». Внезапно выражение лица Ян Чжао стало неловким, и он пробормотал. «Позволь спросить, как с тобой поступили 2 кровавых воина, которые сопровождали тебя домой?» С недовольным видом и горечью в голосе Ян Кан произнес. «Даже не напоминай, быть вдалеке от них – самое настоящее облегчение. Все время они игнорировали меня, как каменные статуи, чтобы я не спрашивал или не просил. Я даже задумался, считают ли они меня молодым лордом или нет». Выразительно улыбнувшись, Ян Чжао сказал. «Два кровавых воина, что пришли со мной, вели себя так же, но кровавые воины, вернувшиеся с 9-м братом, вели себя с ним уважительно и вежливо. Что, удивлен? Что, невозможно? У всех кровавых воинов глаза на затылке, как они могут относиться к нему с уважением? Брат, ты уверен, что не ошибся?» Ян Кан явно не верил словам Ян Чжао и мотал головой. «Вот почему я сказал, что наш младший брат не так уж прост», — быстро объяснил Ян Чжао. Ян Кан поразился и нахмурился, он не знал, что и сказать. После долгого молчания он пробормотал. «Второй брат, ты его переоцениваешь. Какими бы ни были его средства, с такими ужасными навыками он всего лишь посредственность». Пока 2 брата беседовали, другие 3 улыбались и слушали, не намереваясь вмешиваться. Они тоже сочли, что Кай Ян ведет себя слишком мягко для молодого лорда семьи Ян, который хочет участвовать в войне за наследство. Но их одолевало подозрение, и они задавались вопросом. Как же самый младший лорд семьи Ян собирается сражаться ради наследства? Резиденция 4-го мастера семьи Ян. Когда Кай Ян вернулся домой, было уже темно, но когда он вошел в главный корпус, к нему подошел главный слуга и с тревогой сказал: «Слава богу, что вы вернулись, молодой лорд». Кай Ян удивился и полюбопытствовал. А что случилось? С мастером и хозяйкой случилось нечто вроде катастрофы, сказал слуга, поспешно ведя Кайяна в столовую. Пожалуйста, идите быстрее. Катастрофа? Что именно случилось? На лице Кайяна вдруг проступила тревога, и он немедленно призвал божественное чутье, чтобы осмотреть особняк и как можно быстрее найти отца и мать. Глава 401. Четвертый мастер, мудрец. Слуга быстро рассказал Кайяну, что произошло после его ухода. Услышав про ход событий и поразмыслив, Кайян понял, что случилось. Войдя в двери обеденного зала и осмотрев пространство божественным чутьем, Кайян обнаружил, что истинная ци его родителей яростно циркулирует и бешено вырывается из тел. Однако муж и жена оказались несколько в разных ситуациях. Дун Сучжу уже прорвалась, однако аура вокруг нее пока не стабилизировалась, очевидно, ее тело не полностью поглотило энергию. Если она очистит оставшуюся энергию, вскоре она окончательно укрепится на восьмом уровне бессмертного вознесения. А вот Ян Инфэн столкнулся с опасностью. Четвертый мастер тоже прорвался на следующий уровень, однако теперь он снова демонстрировал признаки прорыва. Тело культиватора было подобно запертым дверям. Каждый прорыв открывал одну из дверей, что позволяло открыть другую дверь. Постепенно любой культиватор мог отпереть все замки, и в процессе даже найти за ними драгоценные сокровища. Однако мощная энергия, содержащаяся в жидкости мириады лекарств, не только помогла четвертому мастеру семьи Ян быстро открыть один замок, но и принялась открывать второй замок. Это было одновременно и радостным событием, и катастрофой. Кайян тоже прорывался через несколько уровней разом, но он тогда был крайне слабым, так что опасности, поджидающие его на пути, были весьма мизерными. Ян Инфэн находился в иных обстоятельствах. Несмотря на хроническое заболевание, он все-таки был на третьем уровне бессмертного вознесения. Сейчас он прорвался на четвертый уровень, и ему нужно было закрепить успех, прежде чем сделать еще один шаг, но под влиянием жидкости мириады лекарств у него не было возможности остановиться. Если бы ему не хватало закалки тела и понимания боевого дао, возможно, он не смог бы прорваться на пятый уровень, и тогда огромное количество энергии, циркулирующее по его меридианам, взорвалось бы в теле, не найдя выхода. Но если бы четвертый мастер семьи Ян понимал достаточно, он мог бы превратить катастрофу в шанс. Все зависело от понимания боевого дао, которое было у Ян Инфэна. Пока Кайян осторожно изучал родителей божественным чутьем, все эти мысли мелькнули в голове Кайяна одна за одной. Паника на его лице ослабла, и он махнул слуге. «Все в порядке, я буду следить за ситуацией, ты можешь идти. Если кто-то придет с визитом, скажи, что у отца рецидив, и он уединился, чтобы выздороветь». «Да, молодой мастер», — поклонился старый слуга и отступил, выполнив приказ Кайяна. Поставив вокруг обеденного зала невидимый барьер божественного чутья, Кайян изолировал все колебания энергии. Теперь никто не мог заметить, что именно тут происходит. А потом Кайян спокойно встал снаружи и начал ждать. Он успокоился, потому что верил в боевое дао отца. Если бы не этот инцидент, случившийся годы назад, культивация четвертого мастера семьи Ян не была бы такой слабой. Хотя он сильно пострадал, боевое дао он понимал не хуже, чем другие его ровесники. Более того, способности четвертого мастера семьи Ян была отнюдь неплохой, ведь за эти годы он все-таки дошел до пятого уровня бессмертного вознесения. Кайяна смущало лишь то, что его отец, приняв столько жидкости, столкнулся с такой жесткой реакцией. Через полдня аура Дун Сучжу стала стабилизироваться, возможно, она поглотила и очистила всю энергию жидкости. Аура Ян Инфэна до сих пор росла, и это казалось бесконечным. Еще через полдня аура четвертого мастера семьи Ян вдруг замерла, а потом взметнулась вверх, словно пробив плотный барьер, и взлетела на 10 тысяч километров, коснувшись неба. Энергия между небом и землей стала бурлить. Услышав возбужденный возглас Дун Сучжу, Кайян широко улыбнулся. В ее тоне слышалось неописуемое счастье и волнение. Шквал, взлетевший вверх, быстро стих, и скоро воздух снова стал мирным. «Входи!» — донесся из зала твердый голос Ян Инфэна. Почесав нос, Кайян вошел внутрь. Тон четвертого мастера был полон достоинства, и Кайян понимал, что сейчас ему начнут задавать вопросы о произошедшем. Следовало ожидать, ведь эффект от большого количества жидкости мириады лекарств был слишком удивительным. Как его родители могли не засомневаться? В зале Кайян улыбнулся, осмотрел грязную обстановку и не стал брать на себя инициативу. Дун Сучжу вопросительно смотрела на Кай Яна, лицо ее было несколько растерянным, она сдерживала желание заговорить, закусив губу. Ян Инфэн нахмурился, а потом нарушил неловкое молчание. «Кай, скажи мне честно, что именно было в той лечебной жидкости?» Не успел Кай Ян открыть рот, как четвертый мастер добавил. «И не говори, что это ты придумал рецепт, ведь совершенно невозможно создать нечто подобное из материалов, которые ты у меня попросил». Четвертый учитель мудр. На лице Кай Яна не было ни капли раскаяния, вместо этого он польстил отцу. Дун Сучжу еле сдерживала смех, а Ян Инфэну вдруг захотелось ударить сына. Однако он каким-то чудом сохранил вопросительный взгляд, которым смотрел на Кай Яна. Было ясно, что он не бросит этот вопрос просто так. Это жидкость мириады лекарств, дистиллированная эссенция миллионов разных таблеток небесного класса, которые тысячи лет проходили через особые духовные массивы. Вздохнул Кай Ян и небрежно произнес столь шокирующие слова. Затаив дыхание, муж и жена потрясенно посмотрели на Кай Яна. Миллионы таблеток, тысячи лет. Как только они услышали эти слова, их первой мыслью было, что им рассказывают сказки. Но когда они увидели лицо Кай Яна, то поняли, что он говорит правду. Неудивительно, что она оказала такой мощный эффект. Целебные свойства, накопленные за столько лет, несомненно породили эликсир, который выходил за пределы этого мира. Очевидно, Кай Яну выпала невероятная возможность, раз он получил эту жидкость. Подумав об этом, муж с женой несколько огорчились, но не из-за того, что жидкость была такой ценной, а из-за беспокойства, ведь Кай Ян наверняка получил ее тяжелой ценой, пройдя через трудности и опасности. Она невероятно ценная, так ведь? Пристально посмотрел на него Ян Инфэн, намеренно не спрашивая, где Кай Ян получил столько жидкости мириады лекарств. «У меня ее еще больше», — небрежно утешил отца Кай Ян и наконец поддался любопытству. «Папа и мама, сколько вы выпили?» На этом вопросе четвертый мастер семьи Ян сжался, а Дун Сучжу покраснела. Наконец Дун Сучжу призналась: «Я выпила полстакана, а твой отец, он выпил целый стакан». Не выдержав, Кай Ян засмеялся, он не ожидал, что его родители окажутся такими смелыми. Хотя он понимал, что нужно было объяснить истинное происхождение эликсира, а не говорить, чтобы они принимали по капле в день. Его родители не знали, что жидкость создана из множества таблеток небесного класса, как они могли знать, что она окажет такой феноменальный эффект. Конечным результатом стало то, что мать продвинулась на уровень выше, а отец – на целых два, а это многого стоило. «В следующий раз не пейте так много», – серьезно произнес Кай Ян, сдерживая смех. Родители сразу кивнули. У них были крайне серьезные лица. Прорыв можно было назвать неожиданным и приятным сюрпризом. Дун Сучжу несколько лет тяжело трудилась, пытаясь достичь восьмого уровня бессмертного вознесения. Четвертый мастер семьи Ян выиграл еще больше. Он не только преодолел два уровня бессмертного вознесения, добравшись до пятого, но и лишился большей части демонической ци, которая уже не облепляла его дань-тань, а рассеивалась. Не желая пренебрегать таким шансом, Ян Инфэн немедля решил уединиться и выпить еще эликсира, чтобы изгнать демоническую ци, которая все эти годы его терзала, полностью. Дун Сучжу тоже уединилась, чтобы стабилизировать достижения. Ни с того, ни с сего в резиденции четвертого мастера воцарился мир, лишь суетились Кай Ян и десяток слуг. Раз в день прилетал златокрылый орел, чтобы получить от Кай Яна угощение. Через пять дней их посетил Ду Чен Бай и с радостью сообщил Кай Яну хорошие новости. Семья приняла его предложение об обмене златокрылого орла на боевую технику загадочного класса, и он собрался в зал старейшин, чтобы провести обмен. Для Кай Яна это была действительно хорошая новость. Головной болью стал лишь вопрос, какую же боевую технику загадочного класса обменять на златокрылого орла. За эти годы Кай Ян приобрел много техник, но только две из них были загадочного класса. У него были звездная метка и удар 10000 мечей из секты меча 9 звезд. Чаще всего Кай Ян полагался на свою истинную ци и рефлексы. Когда культиватор становился сильнее, боевые техники высокого класса действительно могли повысить боевую мощь. Однако силу Кай Яна не могло улучшить ничего, кроме техник загадочного класса, ведь у него уже были капли Яны и несгибаемый золотой скелет с демонической ци. Подумав, Кай Ян решил отдать семье технику звездной метки. Во-первых, у этой боевой техники было много недостатков. Нужно было много времени, чтобы раскрыть весь потенциал. Более того, к Культиватор мог столкнуться с тем, что не может хранить достаточно много истинной ци, чтобы звездная метка оказывала должный эффект. Кай Ян мог не бояться, что кто-нибудь воспользуется ей против него. Во-вторых, удар 10 000 мечей был наследием секты меча 9 звезд. Если другие узнают, что Кай Ян овладел этой техникой, они свяжут с этим смерть ученые Ци Цаньсина. Секта меча 9 звезд не была слабой, и Кай Ян не хотел делать их врагами, пока это было возможно. В семье Ян можно было получить все, что угодно, обладая достаточным количеством средств, в отличие от других семей, где нужно было стараться, чтобы получить некоторые вещи. В семье Ян все основывалось на заслугах. Когда Кай Ян прибыл в зал старейшин и передал звездную метку, седовласый старейшина немедленно дал Кай Яну нефритовую квитанцию, чтобы он передал ее Ду Ченбаю. И златокрылый орел, последовавший за Кай Яном, официально стал его питомцем. Отныне он будет принадлежать только Кай Яну, а не семье Ян. Получив орла, Кай Ян взял его с собой в банду бамбукового стебля, чтобы познакомить его с Пан Чи и другими главными членами банды. Орел должен был стать посланником и спасти Кай Яна от необходимости бегать то туда, то обратно, чтобы получать информацию. Спустя 3 дня Ян Вэй, старший брат молодого поколения семьи Ян, вернулся в центральную столицу. В тот же день вернулись 2 других потомка семьи Ян, а через 2 дня вернулся еще один. Над центральной столицей звучали хриплые крики златокрылых орлов. Видимо, это был предвестник грядущих бурных времен. Мир понимал, что домой вернулись дети семьи Ян, и скоро начнется война за наследство. Вернувшись в столицу, молодые лорды семьи Ян налаживали связи с молодыми лордами и молодыми госпожами из других семей, и лишь Кай Ян стоял посреди бури неподвижно, словно война не имела к нему никакого отношения. Конечно же, самыми популярными молодыми лордами были Лю Цинья из семьи Лю и Цу и Мэн из семьи Цу. Количество полученных ими приглашений равнялось числу молодых лордов семьи Ян. -1, конечно. Однако они до сих пор не заняли четкую позицию в отношении вопроса, кого из отпрысков семьи Ян они хотят поддержать. Ходили слухи, что Лю Цинья заявил, будто его союзником станет лишь тот, кто сможет его победить. Слыша такое заявление от мастера, который был на 3 уровне бессмертного вознесения, молодые лорды семьи Ян закатывали глаза. Глава 402. Хо Син Чен из семьи Хо. Из всех вернувшихся потомкам семьи Ян лишь Ян Вэй достиг 1 уровня бессмертного вознесения, остальные были культиваторами истинного элемента. Дело было не в том, что у детей семьи Ян способности были хуже, чем у Лю Цин Ян, а в том, что они, получая жизненный опыт, не могли пользоваться поддержкой семьи. Если бы у Ян Вэя был доступ к ресурсам, он был бы не хуже Лю Цинья. Однако силы и способности Лю Цинья были неоспоримыми, вдобавок, всякий, способный его победить, мог завербовать семью Лю. Все молодые лорды семьи Ян стремились заручиться его доверием, но никто из них, к сожалению, не смог удовлетворить его требования, и они ощущали очевидную подавленность. Что касается Цу и Мэн, то она не говорила ни слова, но молодые лорды семьи Ян, связывающиеся с ней, видели, что она не заинтересована в партнерстве. Они опасались давить на нее, поэтому временно сдавались и пробовали снова позже. Ночное небо было темным, по нему валом катились тучи, казалось, что надвигается гроза, и все немного задыхались. Но подул сильный ветер, и воздух в центральной столице ощутимо остыл. Кай Ян с закрытыми глазами сидел во дворе, окруженный невидимой духовной энергией, которая медленно уплотнялась, а потом взвелась вверх. Кай Ян уединялся уже 2 раза с тех пор, как вернулся домой, и благодаря его настойчивой тяжелой работе он достиг пика 7 уровня истинного элемента и приблизился к прорыву. Хотя Кай Ян понимал, что рано или поздно прорвется, он не хотел ждать. Поскольку он не мог повлиять на культивацию истинной ци, ему пришлось сосредоточиться на культивации божественного чутья, чтобы понять, сможет ли он собраться с силами. Кай Ян уже долго культивировал божественное чутье, но ему почему-то до сих пор не удавалось открыть море знаний. Без моря знаний его божественное чутье напоминало бесплодное дерево или застоявшееся озеро, и если бы не лотос, согревающий душу, его божественное чутье уже давно исчезло бы. По этой же причине Кай Яну тяжело давались духовные техники. От уровня бессмертного вознесения его отделяли всего 3 ступени, и Кай Ян с нетерпением ждал момента, когда он откроет море знаний, а его божественное чутье изменится. Поэтому все это время он усердно культивировал. Он занимался этим в любую свободную минуту. Постоянно применяя техники, Кайян быстро тратил духовную энергию, поэтому уже через час у него начинала кружиться голова. Сделав перерыв, Кайян закрыл глаза и начал медитировать. В середине ночи, когда пошел мелкий дождь, до ушей Кайяна донеслись внезапные взмахи крыльев. Подняв голову и открыв глаза, Кайян посмотрел наверх. На фоне черного неба виднелся золотой свет, который молниеносно стремился к нему. Приземлившись на плечи Кайяна, златокрылый орел издал несколько тихих криков. Услышав в его голосе тревогу, Кайян помрачнел, быстро вскочил на ноги и полетел на север. Последние несколько дней златокрылый орел находился рядом с Панчи, в банде бамбукового стебля. Раз в день он прилетал к Кайяну, чтобы получить свою положенную каплю жидкости мириады лекарств, но теперь он прилетел посреди ночи. Видимо, банда столкнулась с проблемами. Силы банды были невелики, а людей в банде было не так уж и много. Ничего ценного и примечательного в них не было, и никто никогда не обращал на них внимания. Но сегодня вечером что-то пошло иначе. Вспомнив перепалку, которая произошла в банде несколько дней назад, Кайян заволновался. Забыв про экономию истинной ци, он добрался до северного городского округа всего за полчаса. Из штаб-квартиры банды доносился шум сражения. Панчи и несколько мастеров банды отступали, сдерживая осаду. В окрестностях вспыхивали боевые техники и артефакты. Время от времени кто-то падал, чтобы больше никогда не встать. Лилась кровь, но тихий дождь смывал ее, пятная землю темно-красным. В банде было мало людей, а врагов сейчас у них было вдвое больше, и эксперты противника даже не очень-то старались. Вражеские командиры просто наблюдали за бандой со стороны. Раненых и погибших было уже много, и поражение было неизбежным, а совсем скоро умереть могли все до единого. Хотя Панчи был весь в ранах, он продолжал сражаться. Сражаясь с врагом, он отправил с посланием златокрылого орла. Теперь его единственная надежда заключалась в том, что их новый мастер придет с подкреплением и спасет их. У молодого лорда семьи Ян должно быть хотя бы несколько экспертов, так ведь? Он хотел лишь одного, чтобы Кайян пришел им на помощь. «Уцань!» — сердито крикнул Панчи мужчине средних лет, который стоял во вражеском лагере. «Твоя банда таинственного света и наша банда бамбукового узла всегда ладили. Почему ты вдруг на нас напал?» Мужчина по имени Уцань ответил резким, холодным, глумливым голосом. «Панчи, почему ты строишь из себя невежу?» Молодой лорд моей семьи сказал. «Если ты не поклянешься в верности, тебе придется умереть. Разве ты не знаешь, кто стоит за моей бандой? И ты посмел направить на нас клинок?» Сплюнул Панчи, продолжая нападать. Уцань фыркнул и презрительно произнес. «Восемь великих семей никогда не вмешиваются в конфликты между мелкими силами. Жизнь в центральной столице слишком скучная. Они держат нас при себе лишь ради того, чтобы немного порадоваться, играя нами. Ты правда думаешь, что кто-то захочет отомстить за твою смерть?» Размечтался. На лице Панчи проступила горечь. Уцань не лгал. Члены восьми великих семей действительно не вмешивались в конфликты мелких сил. Для них это было слишком ничтожным делом. В худшем случае они могли найти других людей, которые хотят их поддерживать. Каждый год появлялось несметное количество мелких сил, но эти силы напоминали весенние бамбуковые побеги, всходящие после дождя. Некоторые погибали, а некоторые всходили, занимая освободившееся место. Именно поэтому он не надеялся, что Кайян их спасет. Пока они беседовали, на крыше дома, прилегающего к таверне «Чистое небо», стоял юноша, который лениво смотрел на сражение. На лице виднелась довольная улыбка. Его взгляд был полон интереса, словно он наслаждался хорошим шоу. Рядом с ним молча стояли эксперты из банды таинственного света. Они энергично орудовали истинной ци, но не ради боя, а чтобы защитить молодого лорда от капель дождя. Даже если бы он стоял на крыше в одной рубахе, она бы ничуть не намокла. Глядя на сражение, юноша улыбался и даже смеялся, а эксперты держались с достоинством, не смея возмущаться. «Молодой лорд Хо, банда бамбукового стебля на грани краха. Хотите, чтобы мы их истребили, или взяли в плен?» — тихо спросил Му Наньду, человек, отвечающий за банду таинственного света. Услышав это, молодой лорд холодно улыбнулся и произнес: «У этого молодого лорда есть привычка получать то, что я хочу, с первой попытки, и если мне не удается, тогда мне уже не хочется, понимаешь?» Му Наньду посмотрел на него и кивнул. «Понятно. Молодой лорд Хо поддерживал банду таинственного света, и как Му Наньду мог не подчиниться. Прежде молодой лорд Хо хотел, чтобы банда бамбукового стебля подчинилась ему, однако Пан Чи отказал, что крайне расстроило молодого лорда, и он перестал считать его существование таким уж необходимым. Тело Му Наньду окутал синий свет, и он быстро сорвался с места, но не успел он напасть на Пан Чи и других членов банды, как в небе вдруг вспыхнул луч света, и на него обрушилась разрушительная волна энергии. Му Наньду изменился в лице и поспешно отскочил в сторону. На крыше, где стояли эксперты банды таинственного света, раздались крики: «Осторожнее, молодой лорд!» Когда Му Наньду приземлился и оглянулся, то даже потер глаза, не веря увиденному. В какой-то момент появился юноша, который направлялся к экспертам банды таинственного света, направляя меч на молодого лорда Хо, который стоял, окруженный толпой. Придя в себя, Му Наньду сорвался с места, чтобы молодой лорд Хо оказался в безопасности. Но на полпути Му Наньду распахнул глаза, потому что юноша оказался слишком сильным. Кроваво-красный меч в его руках фонтанировал бушующий ци меча, его окружали кроваво-красные ореолы, и никто из банды таинственного света не мог противостоять его ударам. Они или падали под лезвием его меча, либо стремились убежать или хотя бы уползти. В мгновение ока молодой лорд Хо остался один. «Неужели пришел Лю Цинья?» – подумал Му Наньду. Он увидел, что юноша подошел к молодому лорду Хо и с легкостью толкнул его. Молодой лорд даже не успел отреагировать. Внезапно расцвели два тиранических божественных чутья, и в воздухе возникли две величественные фигуры с холодными взглядами. Кай Ян схватил молодого лорда за запястье и прижал лезвие меча к его шее. На экспертов банды таинственного света он даже не смотрел, сосредоточившись на двух зыбких фигурах. Эти два противника были экспертами восьмой ступени бессмертного вознесения, по силе они не уступали кровавым воинам. Семья Хо была одной из восьми великих семей, и поскольку молодой лорд был из семьи Хо, его, конечно же, охраняли эксперты. Они не вмешивались в сражение между двумя мелкими бандами, их обязанностью было следить за местностью, чтобы защитить молодого лорда. Оба все время стояли возле молодого лорда, но они не ожидали, что Кай Ян окажется настолько жестоким, что у них не будет возможности отреагировать до того, как их молодого лорда схватит. Когда они решили действовать, было уже слишком поздно. Изучив Кай Яна, два божественных чутья на миг замешкались, а потом нанесли удар. Когда в его голову ворвались два божественных чутья, это напомнило камень, брошенный в море, от которого даже ряби не появилось. В ответ на их действия Кай Ян лишь ухмыльнулся еще шире. Два эксперта помрачнели, лишь теперь поняв, что им противостоит не самый посредственный юноша. Культиватор истинного элемента, способный противостоять атаке божественного чутья, наверняка обладал крайне ценным духовным артефактом. Следовательно, и происхождение у юноши было высоким. К счастью, их удар не был убийственным, они хотели лишь вырвать из его рук молодого лорда. Даже если бы он не выдержал, никакого вреда они бы ему не нанесли, так что произойти этого точно не могло. Два эксперта с достоинством посмотрели на Кай Яна, и в их лицах мелькнул страх. Наконец плененный молодой лорд тоже забыл про остроумие и смело, без толики паники заявил: «Ты посмел прижать меч к моей шее? Интересно, очень интересно». Кай Ян ухмыльнулся и сказал: «Вот как, ты знаешь, кто я такой?» Издал смешок Хо Син Чен и лукаво посмотрел на него. «А должен? Хо Син Чен из семьи Хо, глава 403, я тебя запомнил, ты еще дождешься». Хо Син Чен из семьи Ху, единственный сын патриарха семьи, Хо Чжена. Хо Чжен, патриарх одной из восьми великих семей, был трагической фигурой, у него было несметное число жен и наложниц, но за столько лет у него родился всего один сын, хотя дочерей было достаточно, чтобы организовать женский полк. В этом отношении он очень был похож на Ху Маня, мастера кровавой банды. Однако ему повезло больше, чем Ху Маню, потому что у него был хотя бы один сын, который мог его сменить. Поскольку Ху Син Чень был единственным сыном, с самого рождения он получал всевозможные блага. Чего бы он ни хотел, семья Хо удовлетворяла его желание, и это воспитало в нем особый характер. Пока в центральную столицу не вернулись молодые лорды семьи Ян, громче всех звучали имена трех молодых людей. Первым был Лю Цинья из семьи Лю, у которого были самые сильные способности и высочайшая культивация. Второй была Цу Имен из семьи Цу. Она была не только прекрасной красавицей из влиятельной семьи, но и обладала впечатляющими способностями. И, Конечно же, она была привлекательной. Третьим был Хо Син Чень, крупнейший правонарушитель столицы. Никто из ровесников не мог превзойти его в выпивке, азартных играх, поиске развлечений, запугивании других или прямых конфликтах. Восемь великих семей поддерживали малые силы, однако командовали строго и презирали участвовать в частных битвах, которые происходили между такими силами. Однако молодой лорд Хо был другим. Всякий раз, когда ему было скучно, он отправлял своих подчиненных в бой, а сам наблюдал за битвой из безопасного места неподалеку. Сопровождаемый двумя экспертами бессмертного вознесения, которые не уступали кровавым воинам семьи Ян, Хо Син Чень никогда не заботился о своей безопасности. Он не ожидал, что однажды на глазах у двух экспертов ему приставят меч к шее. Хо Син Чень не только не испугался, но и насторожился. Беседуя с Кай Яном, он тайно сгущал свою истинную ци, ожидая возможности сбежать от похитителя. Именно чувство смертельной угрозы заставило его кровь вскипеть, ему захотелось открыть рот и зарычать. Ощутив колебания его эмоций, Кай Ян изменился в лице, крепче сжал кроваво-красный меч и сильнее прижал его к горлу пленника. «Черт возьми!» — не удержался от крика Хо Син Чень. «Я уже сказал тебе, что я Хо Син Чень из семьи Хо, а ты все равно так себя ведешь». Шокированный Хо Син Чень быстро рассеял истинную ци, опасаясь, что человек действительно посмеет его убить. Его грызло волнение, а человеку не было дела до его жизни. «Да кто ты, черт возьми, такой?» Хо Син Чень понял, что что-то не так. Его имя гремело по всей столице, и если бы противник был низкого происхождения, разве смог бы он прижимать к его горлу меч? Два эксперта бессмертного вознесения кое-что поняли. Один из них сложил ладони и вежливо спросил: «Могу я узнать, какой именно вы молодой лорд Ян?» Юноша был ему незнаком, он не сказал ни слова приветствия, однако явно был молодым лордом великой семьи. А незнакомы ему были только молодые лорды семьи Ян, которые вернулись совсем недавно. «Кай Ян, значит, вы молодой лорд Кай?» — ответили оба старца и снова сложили ладони. Кай Ян равнодушно посмотрел на них и кивнул. Пока говорили эксперты, сражение внизу прекратилось. Члены банды таинственного света боялись сражаться, пока жизнь их молодого лорда находилась в руках врага. Они стояли снаружи и ждали приказов. Пан Чи и другие выжившие с удивлением смотрели на близлежащую крышу. У всех было странное выражение лица. Они не ожидали, что молодой лорд, несколько дней назад убивший у них на глазах четырех человек, прилетит один сквозь ночь, чтобы спасти их. Еще больше их удивило то, что у него получилось это сделать. Хотя Пан Чи признавал могущество Кай Яна, в тот момент он понял, что недооценил его способности. «Молодой лорд Кай», — вздохнул один из экспертов семьи Хо, — «можешь ли ты сначала освободить молодого лорда, а уже потом поговорить с нами? Не беспокойся, мы не будем атаковать». Стоически посмотрев на него, другой эксперт кивнул. Нахмурившись, Кай Ян отвел меч в сторону. Он не боялся, что они откажутся от своего слова. Обе стороны прекрасно осознавали, что эксперты семьи Хо не могут совершить нечто настолько глупое.